Глава 15. Где приключения завершаются и выясняется кое-что про драконов. Лариса вызвалась их проводить до выхода из поликлиники. «Кеша, пойми, крысы — самый быстрый способ!» Она была очень убедительна. «Не самый приятный, согласна, но...» «Слишком экстремально! Не надо подумать! Вместе с худобой я могу нервный тик заработать!» «Ой, какие мы нежные!» Эвелина старательно упаковывала листки рекомендаций. Алиса делала вид, что помогает ей. В холле около ресепшена сидела толстая дама в нелепой карнавальной маске. Она повернулась в сторону Ларисы. Бабулька кивнула ей, поздоровалась, назвав миссис Инкогнито. «Про диеты Криска все правильно написала. Соль, сахар ограничить до минимума. Про дерьмогонные эликсиры не забывай. Физические упражнения, побольше активности. И я бы тебе советовала подумать про парочку моих процедур». Иннокентий скривился. «Ладно», — решилась Лариса. «Методик у меня много. Есть и нормальные. Вот тебе карточка с телефончиком. Без меня все равно не похудеешь. Звони, когда определишься». На визитной картонке, как и на двери кабинета пожилой ведьмы, было написано «Лариса». «Слишком много пустого места», — пробормотал Иннокентий. «Правильно!» — обрадовалась бабулька. «Волшебное слово ведьм нужно. Тогда вся информация раскроется. Знаешь?» «Нет», — озадачился Иннокентий. «Не помню». «Подумай!» — важно сказала Лариса. «Не могла твоя мама такое нужное слово от тебя утаить. Если не вспомнишь, просто звони. Объясню». И она засеменила к даме в карнавальной маске. «Пожалуйста, миссис Инкогнито, со мной. Все готово. Ждем только вас». Иннокентий невольно посмотрел на незнакомую ведьму с сочувствием. «Ты как, пап? Все в порядке? Едем домой?» Эвелина, как заботливая дочь, крутилась вокруг отца. «Кеша», — к ним подошла Алиса Лис, «мне хотелось бы в гости к вам заглянуть. Можно? Вдруг мы с твоей женой подружимся. Какой для нее подарок выбрать? Я знаю, она рисовалка». «Арт-ведьма», — поправил ее Иннокентий. «По классу мастерства старшая». «Ага, поняла. Тогда, наверное, лучшим подарком будет бумага. У нас на курсе рисовалкам ее всегда не хватало. Какая предпочтительнее, папирус, рисовая или та, которая из слонов?» Иннокентий улыбнулся. «Бумага пригодится. Моя жена говорит, что качество рисунка от типа бумаги не зависит. Но на хорошей рисовать приятнее». «Поняла», — огорчилась Алиса. «Значит, из слонов». Тихон почтительно отворил двери поликлиники ведьм, пропуская Иннокентия и его дочь вперед. «Это Алиса простая, как жареный лук», — ревниво заметила Эвелина. «И рыжая! Едва ли нашей маме она понравится». «Она прямолинейна, никакой хитрости. Словно и не лисьего рода. Такое ее и помню. А вот бумага лишней не будет. А то исчезают тут листы с мольберта. Одни приключения от этого». Уже на улице в Кешином животе возникли некие процессы, возвестившие о себе утробным ворчанием. «Жрать хочется», — стесняясь, пояснил Иннокентий. Эвелина, совсем как мама, закатила глаза. Тихон уверенно шел впереди к их летательному агрегату. Ад. Академия Демургов. «Я ставлю на Лариссу». М опять прервала наблюдение за миром. «Она самый подходящий кандидат. И про колесо времени она знает. В ней сидит кусок Демурга. Как бы теперь его выковырнуть?» Сущ и малыши зашикали на нее. «Не мешай, мол». «Да, пожалуйста», — обиделась М. «Хотя посмотритесь». «Давайте не сразу домой», — попросила Эвелина. «Давайте немного полетаем над городом». Тихон послушно тронул рычаги управления. Скорость полета снизилась. Они практически зависли в воздухе. «Подожди-ка», — Иннокентий вдруг очень внимательно посмотрел на свою дочь. «В тебе и вилла словно что-то изменилось. Только не пойму что. Взрослее стало, что ли?» Эвелина загадочно улыбнулась, потянулась к правому уху и потрогала малюсенькую заколку-крабик, спрятанную там. «А уж мама и вилка как удивятся!» — подумала она. «Про гадину подружку Кристину вообще молчу. Она-то вся обзавидуется». «Так тебя, папа, специально записали в драконы?» — ушла от ответа Эвелина. «На самом деле ты не совсем дракон, да? Правильно я поняла то, что говорила эта старая ведьма? Почему она, кстати, так выглядит? Это же жуть, сколько лет надо прожить. Моя бабушка была такой же. На фотографиях она другая, моложе, почти как мама». «Твоя бабушка, даже умирая, была красавицей. А про то, куда и почему меня записали, слишком сложная материя. Давай не будем об этом, Эвилла». Живот Иннокентия, словно соглашаясь, взвыл разными звуками и закончил жалобным причмокиванием. А сам Иннокентий подумал, что врачиха, внезапно постаревшая от мистического охранного заклинания, приобрела что-то неуловимо общее с Лариссой. «Тогда расскажи про драконов!» — потребовала Эвелина. «Как так получилось, что люди в один день стали драконами? Ты должен помнить это событие!» «В школе вам что рассказывают?» — осторожно спросил Иннокентий. «Ничего. Пришел день, который дал людям крылья, потому что на самом деле они драконы. Вот. Ну как это случилось?» Иннокентий задумался. «Я почти ничего не видел», — сознался он. «В тот день мама разбудила меня, и порталом мы вместе со всеми оборотнями прыгнули в какой-то огромный подвал. Там было много ведьм. Я не сидел в замке все время, но не представлял, что их столько. Девочки, женщины. Мама крикнула, чтобы я выполнял все, что скажут. Забрала оборотней и ушла». «И что ты делал?» — спросила Эвелина. «Это был госпиталь. Я варил зелья, рвал материю на длинные полосы, колдовал, лечил. Слышался страшный грохот, раскаты, словно гром. На меня сначала пучили глаза. Я был единственный мальчик. Но главная ведьма кинула мне фартук и косынку с красным крестом, и на меня перестали обращать внимание. Зелье я варил быстрее всех. Еще делал восстанавливающий чай. Я даже удивился. Взрослые ведьмы, а про свойства трав мало что знают». «А кого вы лечили?» «Больше всего оборотней. Но и ведьмы были. Оторванные или отрезанные руки, ноги. Их надо было выращивать. Это делали только опытные ведьмы. Были странные раны, дырка в теле, а в глубине кусок металла. Мы заливали эликсир, который обволакивал металл, а потом заклинанием металл уничтожался. И рану можно было лечить, как глубокий порез. Я, конечно, больше на побегушках был, но и сам кое-что делал. Еще на простынях уносил тех, кого не удалось спасти. Их отправляли куда-то через портал. В углу взрослые ведьмы перезаряжали артефакты. Там мы и спали. В одежде, готовые в любой момент вскочить. Все время кто-то приходил, уходил, стонал, кричал. Кого-то приносили, уносили. Заснуть можно было только, отстранившись от шума и суеты. Кошмар какой-то. Это было страшно, Вилла, ты права. Я не люблю вспоминать те дни. Как долго это продолжалось? Не знаю. Мне показалось, что вечность. Бабушка осталась невредимой? Да. Но из наших оборотней выжил только Тихон. Помню, как увидел его. В нем было 17 или 18 металлических дырок. Оторвана рука. Главная ведьма госпиталя сказала, что он труп. Нечего с ним возиться. Но это был мой оборотень. Я приказал ему не умирать. По-моему, я тогда впервые осознал свои способности. Все металлические дырки я вылечил, а с рукой мама уже потом помогла. «Вы тогда поделились со мной жизнью», — тихо сказал дворецкий. «Я помню об этом и благодарен вам». «Тихон!» — вскинулась Эвелина. «Ты же только потом попал в подвал к папе. А что с тобой было до этого?» «Извините, юная ледьмиесса, эта история не для детских ушей». «Я приказываю! Расскажи!» «Я...» — нехотя заговорил дворецкий. «Мало что понял. Мы защищали какую-то улицу. 15 оборотней и ведьма молодая. 2-3 заклинания, и ей надо было отдыхать. Она не смогла удержать драконов на расстоянии. Их было много. У них были ножи, вилы, другое оружие. Оказывается, они умели кидаться или плеваться огнем. Они убивали нас. Мы убивали их. Убивали десятками. Горы трупов. Они все лезли и лезли. Улицу мы удержать не смогли. Когда почти все погибли, ведьма, я и еще один оборотень ушли порталом. Потом была другая улица. Потом госпиталь и твой папа». «То есть непонятно, что происходило на самом деле», — задумчиво пробормотала Эвелина. «Зачем одни нападали на других?» «Эвилла», — строго произнес Иннокентий. «Я тебе это рассказал только потому, что родители не должны врать своим детям. А на самом деле людям дали крылья, и они стали драконами». «Но почему именно крылья?» — продолжала бормотать маленькая ведьма. «Не хвосты, не лапы, а крылья. Это из-за магии воздуха, да? Я давно заметила, что драконы, способные к магии, лучше всего с воздухом управляются». «Я не знаю. Я еще тетю Ирен спрошу. Вдруг она что-то вспомнит. Она была в том же подвале». «Откуда ты знаешь?» «Мы отдыхали вместе в детском лагере. Там и познакомились. Она и девочкой носила только красные платья. Не узнать ее невозможно. Она была там». «Так, наверное, и наша мама вместе с ней?» — предположила Эвелина. «Вот я кого еще не расспрашивала. Они же с тетей Эрен с детства вместе». «Нашу маму я не видел. А вот их наставница, Наина, была раненая. Я потом узнал, что это она, когда с Ульянкой познакомился. Лицо ее запомнилось». «Ее ты тоже лечил?» «Нет. Она почему-то закричала, когда меня увидела. И на Эрен закричала, кстати. К ней какая-то девочка подошла. Совсем молодая ведьма. Она ее схватила и начала целовать. Девочке было больно. Она морщилась». «Зачем целовать?» — удивилась Эвелина. «А на Эрен почему накричала? Она же ее воспитанница». «Главная ведьма сказала, что это от волнения и ранений, что не соображает она ничего. А потом она стала проклинать некоего Дж, который сейчас очень нужен, но куда-то исчез. Это она про преподавателя в университете. Мужчина, ведьма! Я потом у него учился». «Знаю про такого. А что случилось с Наиной?» «Выжила, это точно. Потом уже, в мирное время, она предательницей стала. Преступление какое-то совершила. Ее ликвидировали». «Ага, знаю и это. Но мама об этом не хочет рассказывать. Она ее больше всех любила». Ад. Академия Демургов. «Вот, я так и думала, что ничего особенного в этом восстании драконов нет», — заявила М, прерывая наблюдение. «Обычная войнушка между коренным населением планеты и пришельцами. Ведьмами и оборотнями». «Что?» — обиделся Сущ. «Недавно ты совсем иное нам говорила». «А вот и нет. Просто я передумала». Малыш-аналитик, ставший еще более человечным, взволнованно загудел. «Гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу». «Как-как?» — переспросил Сущ. «То, что ты догадался, я понял. А вот о чем ты догадался, неясно. Поясни». «Гу-гу-гу». «Все равно непонятно. Не волнуйся, попытайся четко сформулировать свою мысль». «Гу-гу-гу. А гу-гу-гу-кук?» — громко произнесла девушка-малыш, подплывая к М. Кроме острого носика и белоснежных волос, она обзавелась голубыми глазами и ушами, которые подозрительно напоминали уменьшенные уши наставника. «Демуржья сыч!» — поразилась М ее звуком. «А ведь точно! В воспоминаниях Ульянки это восстание произошло во взрослом возрасте, а Кеша вспоминает его подростком». «Гугау!» — подтвердила девушка-малыш. «Это определенно значит, — сделал вывод М, — что воздействие Демурга изменило чью-то память. Следовательно, это может ничего не значить, — возразил Суч. У примитивных существ память умеет плавать во времени и изменяться. Они могут все забыть или перепутать». Демург М замерла в обиженной позе. «Зато...» — через некоторое время она нашла убийственный аргумент. «Мы, девушки, понимаем друг друга с полумысли, а вы, мужчины, можете вечно гугукать, но истины от вас не дождешься». «Гу-гу!» — яростно возражал малыш-аналитик. Сущ растерянно развел несколько пару рук, не понимая, мол. «Гу-гу!» — передразнила малыша М. «Мало понять самому, надо еще уметь донести смысл до других, ясно?» Живот у Иннокентия снова заурчал. Он даже скривился. «Не представлял, что можно так желать чего-то съедобного. Я и об этих отвратительных крысах вспоминаю, с сожалением». «Да», — поддержала его Эвелина. «Надо было попросить маму нарисовать бутербродов или пирожков в дорогу». «Может быть, нам спуститься и перекусить?» — с надеждой предложил Иннокентий. «Если поблизости пищевые заведения». Эвелина подскочила к ограждению гравитационной платформы. «Вижу название. Зверь-хаус. О, это крутое местечко!» «Это территория оборотней», — осторожно заметил Тихон. «Зверь-хаус?» — переспросил Иннокентий. «Интересно. А над входом нет ли фигуры единорога, больше похожего на корову?» «Есть», — подтвердила Эвелина. «И в каждом копыте по факелу». «Это оно!» — обрадовался Иннокентий и заявил, что в этом ресторанчике их накормят бесплатно. «Если нас вообще туда пустят», — усомнился Дворецкий.